Глава третья. Перелесками, глухими тропами, пробитыми зверьем, пробирался Челиду на север, в земли своих соплеменников Хори Туматов. Недавно сын Ойлун вспомнил о нем, пригласил в свою юрту. Он был один, озабоченно хмуря короткие брови, спросил: «Это верно, что Хори Туматами правит твой родственник?» «Раньше да. А кто там сейчас, я не знаю». «А хочешь узнать?» Темуджин испытующе посмотрел в глаза. «Хочешь побывать у них?» Череду вспомнил, как много лет назад они с Тайр-Усуном ездили к Хори Туматам, просили воинов у Берхеса Чена. Воинов тогда старик не дал. Берхеса Чена давно нет в живых, его место занял Дайдухул Сохор. Жив ли он? Я хотел бы побывать там. А возвратишься, не останешься? Если нужно вернуться, я вернусь. На тебя возлагаю трудное дело. Пусть Хори Туматы потревожат тайчиутов. Сейчас, когда Ван Хан пал, тайчиуты посматривают в нашу сторону и ждут случая, когда удобнее ударить. Если же Хори Туматы стукнут их по затылку, им будет не до нас. Они не пойдут на это, хан Темуджин. А откуда ты знаешь? Они не любят встревать в чужие драки, хан Темуджин. Сделай так, чтобы эта драка стала их дракой. Сможешь? В моем возрасте, хан Темуджин, люди стараются создавать, а не рушить покой. Темуджин недовольно хмыкнул. С короткой рыжей бородой, не закрывающей тяжелого подбородка, светлоглазый, Темуджин был мало похож на свою мать. Все в его лице, нос, уши, короткие брови было другое. В то же время, особенно когда улыбался, что-то неуловимое было и от нее. Когда же сердился и во взгляде возникала угрюмость, он становился чужим для Челиду. «Ты не так уж и стар, чтобы говорить о возрасте». «Не стар, но ты мог бы быть моим сыном». Он вложил в эти слова свой, одному ему понятный смысл. И горько усмехнулся. Слаб человек, тешит себя тем, что могло быть. Тем более ты должен понимать, что наш покой недолог. Мы не можем допустить, чтобы на нас обрушился подготовленный удар. Тайчутам не надо давать спокойно спать. Но и это не все. Твои Хори Туматы все время пригревают меркитов. Чуть что, Тохтобики бежит в Баргуджин-Токум. Если ты поссоришь Хори Туматов с тайчиутами и меркитами, окажешь моему улусу великую услугу. Сколько воинов возьмешь с собой? Череду понял, что это не просьба, а повеление. На душе стало тоскливо. Не нужны мне воины. Я поеду один. Одному удобнее остаться там. Подозрительность Темуджина показалась обидной. Здесь мой сын Олбор, он твой заложник. Зачем же так? Темуджин поморщился. Заложников берут у врагов. А разве ты мне враг? Челиду не торопил коня. Не по душе ему было то, с чем ехал. Сын Ойлун как будто и верно судит, а все же... Лето было на исходе, днем солнце хорошо пригревало, но не жгло. Легкая желтизна охватила березняки и осинники, листва стала шумной. Чуть потянет ветерок, плывет шорох по лесу. На солнечных косогорах, сплошь засланных мягкой хвоей, желтели маслята. В лесу Череду чувствовал себя в безопасности, но тропа, петляющая в чаще в зарослях ольховника и багульника, была трудна и неудобна для коня, привыкшего к просторам степи. Череду все чаще выезжал в открытые долины, скакал, зорко вглядываясь вдаль. Курине и Айлы объезжал стороной. Иногда, укрывшись на возвышенности, подолгу смотрел на чужую жизнь. Паслись стада, у огней хлопотали женщины, сновали ребятишки, скакали всадники, ползли повозки. Тайчиуты, враги. Временами очень хотелось спуститься к уединенному Айлу, поговорить с людьми, выпить чашку свежего кумыса. Это желание его удивляло. Всю жизнь он защищался или нападал, никогда не въезжал во владение других племен просто так, как гость. Но неожиданно ему пришлось искать помощи у людей, которых он так старательно сторонился. Однажды ехал по узкой паде. По ее каменистому дну бежал прозрачный ручей. На мшистых берегах росли густые кусты смородины. Ветви гнулись под тяжестью крупных ягод. Конь, осторожно ступавший по едва заметной тропе, вдруг вскинул голову, запрядал ушами. Затрещали кусты смородины, из них бурой копной вывалился медведь, рявкнул и бросился в сторону. Конь с храпом рванулся в чащу. Череду еле усидел в седле, натянул поводья. Конь побежал, резко припадая на левую переднюю ногу. Обеспокоенный череду слез. Конь все еще испуганно храпел, косил диким глазом на кусты. Нога была поднята, с нее бежала кровь. Острым сучком нога под коленом была развалена до кости. Череду отрезал полу халата, перевязал рану и повел коня в поводу. Он горько пожалел, что отправился в путь без заводной лошади. Пешком до Харитуматов добраться трудно. Если его кто-то заметит, он пропал. На его беду лес вскоре кончился. Дальше лежали голые серые сопки. Конь хромал все сильнее, часто останавливался, поднимал ногу и тихо, будто жалуясь, ржал. На краю леса череду дождался ночи. В сумерках отправился в дорогу. Шел в темноте по косогорам, мелкие камешки осыпались под гутулами, катились вниз. Впереди мелькнул огонь. Он неудержимо привлекал к себе череду. Вдруг это одинокая юрта, может быть, возле нее пасутся кони? Огонь горел между двумя небольшими юртами. Возле него сидела женщина и четверо ребятишек. Рядом с ними лежал остроухий пес. Это плохо, что есть пес. Шум подымет. Если лошади пасутся нестреноженными, пешему не поймать. И пешему не уйти. А где же мужчины? Может быть, нет мужчин? Женщина сняла котел с огня, кого-то позвала. Из юрты вышел пожилой человек и подросток. Все сели ужинать. Больше, значит, никого нет. А что ему могут сделать пожилой человек и подросток? Череду направился к юртам. Собака учуяла его, злобно лая, побежала навстречу. Мужчина вскочил на ноги. — Не бойтесь, — сказал Череду. — Я один. Мужчина отогнал собаку. Он ни о чем не спрашивал. Подросток расседлал коня. Мужчина достал из котла кусок жирного тарбаганьего мяса, пригласил ужинать. Череду не знал, что это за местность и чьи это люди, и не мог придумать, как лучше объяснить свое появление здесь. Подсказал сам хозяин. Наверное, на охоте был? Да-да, на охоте. Конь у меня обезножил. Распорол ногу. Сильно? Очень. «Давай посмотрим». Он подвел коня к огню, развязал ногу. Хозяин юрты зажег светильник, пошел в степь, нарвал листьев, приложил их к ране и снова туго затянул повязку. Рана не опасная, но ездить на нем долго не будешь. «Как же мне добраться до дома? А далеко ли твой дом?» «Далеко». Череду неопределенно махнул рукой. «Поживи у нас». «Ну нет». Хозяин почесал затылок. Я могу обменять тебе коня. Он у меня не очень резвый, но здоровый и выносливый. Такая готовность помочь показалась череду подозрительной. Он не пошел спать в юрту, улегся у огня, положил под руки саадак и обнаженный меч. Долго прислушивался к разговору в юрте, где ночевали хозяин и жена. Ночь прошла спокойно. Утром хозяин привел серого мерина. «Седлай!» «Спасибо тебе, добрый человек! Ты пасешь свое стадо? Свои у меня ребятишки, да этот конь, а остальное принадлежит Наёну. Ты в какую сторону едешь? В эту? Там будет курень. Как перевалишь вон ту двугорбую сопку, так сразу за ней». Череду показалось, хозяин догадывается, что ему совсем не нужен их курень. Решил проверить. «А если я не ваш, чужой?» «Я вижу, что не наш. Как узнал?» «По говору. В наших краях говорят чуть иначе». Череду долго думал над этим удивительным случаем, но в конце концов решил, что ничего удивительного и нет. Люди же. Это зверье шарахается друг от друга. А что бы подумал этот хозяин, если бы узнал, что он едет харитуматом, чтобы направить их на эти земли, на эти юрты? Дайдухул Сохора он нашел живым и здоровым. Сын мудрого Берхесечена, когда-то тонкий и гибкий, как тальниковый прутик, стал крепким, сильным воином. Лицо огрубело, переносе рассекли две строгие морщинки. Только взгляд остался прежним, внимательно пытливым, с затаенной усмешкой в глубине зрачков. Он нисколько не удивился, увидев череду. «Я знал, что когда-нибудь ты вернешься на землю предков». «А я, Дайдухул Сохор, снова лишь в гости. Где ты теперь живешь? Откуда знаешь, что не у меркитов?» «Тайрусун сказал мне, что от меркитов бежал. Хотел бы я, чтобы этот пучеглазый бежал так же». В юрту вошла женщина. Череду ставился на нее. «Да чего же здоровенная! На могучих грудях халат того и гляди лопнет». «Моя малютка Ботухой!» — со смехом сказал Дайдухул Сохор. «Не могу понять, почему ее люди прозвали толстая?» Женщина улыбнулась. Ее румяное круглое лицо со смелым разлетом бровей над узкими глазами показалось привлекательным. «Мой муж не устает подшучивать надо мной», — сказала она. «А почему?» «Да все потому, что из лука я стреляю лучше любого мужчины». Чтобы не звать меня Ботухой Мерген, он прицепил к имени Толстая. Такой у меня муж. Ботухой Толстая говорила и двигалась быстро, живо. В ней была внутренняя стремительность, редкая для полных женщин. — Так где ты живешь? — снова спросил Дайдухул Сохор. — Я служу хану Темуджину. — Вон куда тебя занесло, — удивился Дайдухул Сохор. — Чего хорошего нашел у хана? — Хорошего. Его люди взяли меня в плен, могли зарезать, сохранили жизнь, могли сделать рабом. Под моим началом сотни воинов. — Ты был сотником и у меркитов. — Был. И служил Тайрусуну. — Верно. — А что они сделали со мной? Живьем хотели скормить блохом? Я ненавижу меркитов. Это было правдой. Он ненавидел Тайр-Усуна и Тохтобики. Но не за то, что не держали его в собачьей яме. Если бы они не будоражили степь, не сеяли в ней зло, кто бы тронул его, когда вез Ойлун? «Череду, ты помнишь разговор с моим отцом?» — спросил Дайдухул Сохор. «Давно это было. Тогда ты, кажется, говорил о ненависти к Тайчуту». Череду напряг память. Увидел юрту молодого Дайдухул Сохора, поджаривающего на углях кусочки печени. Берхе Сечена, с худым болезненным лицом, услышал его глуховатый голос. «Я все помню. Твой отец говорил мне, ненависть — не самый лучший спутник человека. Соль Гуджир, выступающая в низинах, делает землю бесплодной. Ненависть — степь безлюдной». «Это я хорошо понял», — Дайдухул Сухор. «Трудна была наука, но я понял. Но можно ли любить людей, вечно сеющих зло? Ты служишь хану Темуджину, потому что он хочет добра людям?» Череду хотел ответить утвердительно, но, вспомнив, зачем приехал, осекся, замолчал. Ботухой Толстая уловила его душевное смятение, перевела разговор на другое. «Ты любишь охоту? Раньше я был хорошим охотником. Мы с мужем каждый год в эту пору ездим добывать изюбров. Поедешь с нами?» «Конечно, поедет», — сказал Дайдухул Сухор. Череду думал, что это будет облавная охота. Но в лес они выехали втроем. К седлу Дайдухул Сухора была приторочена труба, скрученная из полосы бересты. Долго петляли по глухим распадкам, заросшим пышным мхом и багулом. Густое сплетение гибких веточек багула и мха было похоже на толстый, слабо укатанный войлок, прогибающийся под копытами коней. Остановились у ключика с ледяной водой, расседлали лошадей, отпустили пастись. Дайдухул Сухор разложил небольшой огонь, принес жертву духам леса и гор, потом затоптал головни, и они пошли пешком. Перевалив через гору на другом ее склоне, в густом мелком сосняке, остановились. За сосняком была широкая плешина, покрытая редкой низкой кустарниковой порослью и зелеными пятнами брусничника. «А здесь будем ждать вечера». Дайдухул Сухор сбросил с себя саадак, трубу, привалился спиной к сосне. «Ночь будет тихая, ясная, хорошо». Ботухой Толстая легла животом на землю, принялась собирать спелые темно-красные ягоды-брусники. Набрала горсть, протянула мужу. «Ешь». Перевернулась на спину, груди как горы. Не уснуть ли до вечера? Солнце уже закатывалось, густело, наливалось темнотой зелень леса под горой. Оттуда потянуло ощутимым холодком. Лес молчал, но в глубинах чувствовалась таится жизнь. «Дайдухул Сухор, ты эти годы ни с кем не воевал?» «Воевал». Он взял в рот несколько ягод, скосил глаза на жену. «Вот с ней. Вся сила на нее уходит. Я всерьез спрашиваю. Стычек с охотниками до чужого добра было немало. Но воин, какие вы ведете, нам удавалось избегать». Темень поднималась все выше, освещенными оставались только вершины гор. В том месте, где скрылось солнце, небо было сначала золотисто-розовым, краски медленно выгорали, розовый цвет густел, вскоре он превратился в малиновый, а потом и в красный. Дайдухул Сухор обломил ветки, мешающие обзору, тенькнул тетивой лука, пробуя, туго ли она натянута. Из-за гор выползла луна. Белый свет залил тихие леса, высветлил плешину перед ними. «Пора», — едва слышно сказал Дайдухул Сухор, поднес трубу к губам. Из широкого раструба вырвался рев, похожий на мычание вола, но много резче. Звук взломал тишину, покатился над лесом, медленно замирая. Выждав, когда звук умрет, Дайдухул Сухор протрубил еще раз. После этого он и Ботухой Толстая взяли луки. Череду тоже положил стрелу на тетиву, прижал ее пальцами. Лунный свет струился над вершинами деревьев. Вновь было тихо. От напряжения заныли пальцы, сжимающие стрелу. Ответный рев изюбра заставил череду вздрогнуть. Густое утробное мычание возникло где-то в глубине леса, подрагивая, поднялось выше, раскатилось над деревьями. Изюбр возник на плешине бесшумным видением. Остановился, наклонив голову с белыми поблескивающими рогами, серый лоснящийся бок, казалось, был покрыт изморозью. Череду начал натягивать лук. Его остановил Дайдухул Сохор. Кивком головы он показал в сторону. Череду повернул голову. Справа в черноте сосняка похрустывали сучья. Оттуда рысью выскочил второй изюбр, круто оборвал бег. Мгновение животные стояли неподвижно, потом разом, как по сигналу, ринулись друг на друга. С костяным треском сомкнулись рога, защелкали копыта, взрывая землю. В этой битве было столько яростной запальчивости, бешеной неустрашимости, что череду стало не по себе. Животные то расходились, то кидались в битву вновь. Из ноздрей вместе с горячим паром вырывался надсадный крик. Он становился все более громким и тяжким. Оба изнемогали в драке. Но больше уже не расходились, толкали друг друга, сминая кустики. На короткое время замирали, и все начиналось сначала. «Все!» Неожиданно громко сказал Дайдухул Сохор. Они намертво сцепились рогами. «А разве так бывает?» — спросил череду. «Бывает. Правда, редко. Не люблю ее, когда так получается. Пойду прикончу, а вы разводите огонь». От яркого огня исходило тепло. Голова Дайдухул Сохора лежала на мягких коленях жены. Он смотрел на летящие в черное небо искры, на ветку сосны, покачиваемую жаром огня. «Разве у нас плохо, череду?» «У вас хорошо. Оставайся». «Я бы остался, но...» «А, ты служишь тому джину, и у тебя дело». В голосе Дайдухул Сохора прозвучала насмешка. «Не только дело, но и дела тоже. Знаешь, зачем я приехал?» «Наверное, что-нибудь просить. Нас лесные племена считают бедными, но мы ни у кого ничего не просим. Чаще просят у нас». «Ты не угадал, Дайдухул Сохор. Я должен поссорить тебя с тайчаутами и меркитами». «Вон что! А как ты это сделаешь?» «Не знаю». «Не ломай себе голову, не получится. Мой отец завещал мне лучше, чем стада, оберегать мир. Это я и делаю. Тайр-Усун и Тавто-Беки, которых ты так ненавидишь, много раз пытались втянуть меня в драку. Не получилось». Он сел кривым сучком, поправил головни. «У нас есть леса, полные дичи, долины для выпаса скота. Нам нечего искать в чужих нутугах, и мне непонятно, чего ищут степные народы. Они хотят мира и покоя, и твой хан Темуджин, и он», — неуверенно подтвердил череду. «Он хочет сидеть в лесочке, как мы сейчас сидим, и выжидать, когда враги сплетутся рогами. Я тебе уже говорил, не люблю, когда так получается. Но еще меньше мне хочется быть одним из этих изюбров. Понимаешь? Чего тут не понять?» Над огнем взлетели искры и исчезли в черном небе без следа.